«Значит, она не шутила насчет моего выступления», — с горечью подумал я и с упреком посмотрел на Джулию. «Черт побери, нужно подыграть им. Но как? Прикинуться земноводным? Но я о них ничего не знаю. О саморазоблачении на заседании комиссии по борьбе с контактами не может быть и речи». Я принялся лихорадочно читать рукопись. Высказанная выше идея о простоте нашего мира не нова. Достаточно вспомнить мыслителей прошлого. Я пролистал еще несколько страниц. Возникает вполне естественный вопрос, а как много еще осталось неизвестного в этом лучшем из миров? Казалось бы, об этом можно только гадать. Гадать не нужно. Достаточно спокойно проанализировать ситуацию, и станет ясно, что... В этот момент раздался гонг, и председатель сказал: «Хотя это и не принято, но, учитывая важность момента, мы сочли целесообразным выслушать нашего наблюдателя с земли. Как говорится, мал золотник да дорог. Попросите, пожалуйста, в зал наблюдателя». Хвостатый полиглот направился иноходью к двери. С каждым шагом я все яснее и яснее осознавал, что моему инкогнито приходит конец. Он исчез за дверью и через мгновение появился снова. Вместе с ним показался бородатый мужик с удочкой, с очком и деревянным ящиком на ремне, перекинутым через плечо, в длинных до пояса резиновых сапогах, от которых на полу оставались мокрые следы. Он уверенно прошел к трибуне, прислонил к деревянному косяку удочку и сачок, снял с плеча ящик. Массируя затекшее от тяжести плечо, наклонился к микрофонам. «Эх, мужики, мужики, токмо самый клев пошел, а вы того. Весь вечер ждал, тут да ее вкачаль. Вот так работаешь, работаешь на реке, а рыбку-то половить некогда. То браконьеры. Да какие они браконьеры? Все ж наши хлопцы с Кулповки. Да, то хлопцы, то начальство, то комиссия. А то еще всякую макулатуру по реке собираешь». Председатель постучал молоточком по столу. Мужик оглянулся на него и, помотав головой, давая знать, мол, понял намек, продолжал: «Ну, заговорился я, граждане, текучка заедает. Мнение мое такое. Этот ваш наш контакт пока им не нужен. Худо-бедно пока живем, а там посмотрим». Вдруг лицо его начало медленно вытягиваться и, достигнув максимально возможного растяжения, так и застыло. Мы смотрели друг другу в глаза. Все замерло. Мгновение спустя сцена и зал задрожали, как изображение на киноэкране, когда застревает пленка в аппарате. От перегрева пленка начинает корежиться, а вслед за ней сгибается и морщится изображение. Так и произошло. Края конференц-зала. Я только успел удивиться, откуда взялись края в круглом зале. Заколыхались, а в центре, под приветственным лозунгом, образовалась огромная, беспросветно черная дыра с рваными краями. Дыра быстро расползалась, поедая все. И стол с председателем, и двумя тиграми, и деревянный ящик с удочкой и сачком, и трибуну с наблюдателем и разнообразных внеземных существ в зале. Наступила полная темень. Несколько позже откуда-то издалека послышался нарастающий пульсирующий гул. Когда гул превратился в грохот, темень покрылась светлыми пятнами, из которых постепенно возникло очертание вагона метро. «Все-таки сон», — С облегчением подумал я и осторожно, не поворачивая головы, осмотрелся вокруг. Все было без подвоха, настоящее, и неяркие фонари, и блестящие никелированные поручни, и мягкие коричневые сиденья, и на них совершенно нормальные пассажиры, из которых особенно нормальным выглядел бородатый мужик в длинных резиновых сапогах с удочкой, с очком и деревянным ящиком. Приснится же такое. Нарочно будешь думать, не придумаешь. А я-то хорош, — начал я себя костить. Ушипаны-те меня, гадал еще, сон не сон. А того не мог сообразить, дурья башка, что чепуха откровенная получается. По приметам не мог догадаться. Верное есть правило, если вокруг тебя фантастические несоответствия происходят, так и делай вывод, а не шипайся. Сон — романтическое состояние души. Кто это сказал? Сон понемногу отходил. Детали быстро стирались из памяти, но я все не унимался. Еще эти странные фамилии, как они, Стругацкий, что ли, Иванов. Откуда они взялись, не пойму. Уже по одному этому признаку можно было просыпаться. По репродуктору объявили. Следующая станция — земная Прим. Надо бы очки импортные темные заказать. Скоро голубое солнце взойдет, полгода жары. Я расправил подмявшееся крыло и пошел к выходу.